Глава третья. Батарея Ченцова выдвинулась на новые позиции благополучно, без потерь. Вовремя снялись. А командир полка сразу понял обстановку и повернул все по-своему, заметил комбат, посматривая на веселых коренастых батарейцев. Это была единая, крепко спаянная семья, влюбленная в свои пушки и в своего отважного командира. Сержант Алексеев, несмотря на мороз, сбросил полушубок и, проваливаясь в глубоком снегу, рубил молодую елку. Старший наводчик Максим Попов и заряжающий веслоусый Богдан Луценко, прозванный Хмельницким, рыл капонир. Алексеев, схватив елку, хотел было откатить ее в сторону, но Ченцов приказал поставить на место, чтобы росла в снегу. Так поступили с другими деревьями. «Когда снаряд пролетит, — объяснил Ченцов, — такие елки сами попадают. Раз мы в засаде, то важна внезапность. На каждый танк дают 3 снаряда. Хватит? — спросил он у Алексеева. — На этом расстоянии бью с 2, — ответил Алексеев. — А сколько на пехоту? — Пехотой будет заниматься КМСК-3. У него 11 пулеметов. Он их встретит, а мы подсобим. Работа по установке орудий шла заведенным порядком, как в образцовом, отлично организованном хозяйстве. Плохо обстояло дело лишь с устройством временных укрытий. Для того, чтобы выкопать в мерзлой земле небольшой окопчик, требовались невероятные усилия. Стрельба начинала стихать. На командном пункте связисты временно оборудовали телефонную станцию. Стены выложили из снега и мелких веток, сверху натянули плащ-палатку и внутри настелили еловых лапок. «Связистам требу удобства», — подшучивая заметил Богдан Луценко. «Культура. У них в землянке всегда плакаты висят. Не шуметь. Курить в час пол цигарки, а то дышать нечем. Говорить вежливо. За крепкое слово бьем телефонной трубкой по пяткам», — отвечал ему в тон Максим Попов, отворачивая ломом глыбу мерзлой земли. «Это все Савка Голенищев выдумывает у них. Знаешь, длинный такой». А в это время Савка Голенищев уже сидел в своем убежище и басил в телефонную трубку. «Орел, орел! Я Калуга, я Калуга!» Рядом с ним на куче еловых веток в ожидании разговора прилег комбат Ченцов. «Орел, орел!» — продолжал бубнить Савка. «Дай огородника! Бригадир просит!» На командном пункте первого эскадрона, в глубокой с 5 накатами землянки, комиссар батареи, 23-летний политрук Валентин Ковалев, взял телефонную трубку. Напротив него сидели командир первого эскадрона лейтенант Рогозин, а рядом политрук Гриша Молостов. В конце стола, крышка его служила принесенная из села дверь, командир разведэскадрона старший лейтенант Кушнарев. Он прибыл со своими разведчиками добыть языка, которого ему никак не удавалось захватить. Сейчас после боя разбирали обстановку, спорили о международном положении и закусывали курами и жареной свининой. Кур и свинину доставил в огромных молочных бидонах председатель Данилковского колхоза Никита Фролов. Круглый, ширококостый, краснолицый председатель сидел рядом с Валентином Ковалевым. Разомлев от выпитой водки, он блаженно улыбался и с гордым самодовольством разглаживал густую, невероятной величины бороду, то и дело поправляя большие в роговой оправе очки. «Орел слушает!» — крикнул Ковалев в трубку. Он был тот самый огородник, которого вызывал бригадир, комбат Ченцов. «Толя, это ты, братуха? Здравствуй, милый!» «Так, так, ага. Значит, ворон караулишь?» Ковалев задорно хохотал, грызя белыми крепкими зубами куриную ногу. Серые глаза его поблескивали озорной удалью. «Не выйдет, думаешь?» — продолжал смеяться Валентин. чтобы у тебя да не вышло, да таких колхозников, как у нас в огородной бригаде, во всем мире нет. Вот это верно, кивнув Бородище, подтвердил Никита Фролов, понимая разговор совсем в другом смысле. Ты мне вот что объясни, склонившись к политруку, спрашивал Рогозин. Несмотря на разницу в политической платформе, может существовать у нас с капиталистическими государствами настоящий военный союз? Может, твердо ответил Молостов. Миру угрожает фашизм, вмешался Кушнарев. Значит, для подавления фашистской агрессии нужен и должен быть военный союз. А какого черта они отсиживаются на островах? Возмущенно вспылил Рогозин. Двинули бы оттуда, а мы отсюда. А то фашисты-то к Москве пожаловали. Тише! Крикнул Валентин и погрозил Рогозину обглоданной костью. Потом, склонившись к трубке, возбужденно спросил. В Москву, говоришь? На праздник? На парад? Обещал. Ты брось загибать, Толя. Нет, всерьез? Ах, елки-палки. Я сегодня обязательно 3 черепахи подшибу. Знаешь, давай заключим договор. У кого больше будет, тот и поедет на праздник. Вместе нас все равно не пустят. Согласен? Вот и отлично. А сейчас приезжай курочек покушать. Тут нам папаша на всю артель принес. Замечательный батька. Ковалев, отбросив кость, провел рукой по мягкой шерсти бурки. Его пальцы натолкнулись на твердую жилистую руку и крепко пожали ее. Старик расчувствовался и уронил очки. «Замечательный батька», — продолжал Ковалев трубку. «У него 4 дочки. Да-да. А девушки какие? Если б ты знал. Обязательно женюсь. Непременно. На свадьбу приезжай. Алло, алло, Толя, чего ты там?» Ковалев дунул в трубку, и вдруг его широкое густобровое лицо исказилось в напряженной гримасе. «Тише!» Он уже не просто крикнул, а скомандовал резко, отрывисто, с суровой властностью в голосе. Это был уже совсем другой человек, не тот весельчак Валя Ковалев, а командир строгий, волевой и требовательный. «Так, так, так», — повторил он полушепотом, словно боясь, что его подслушают, — «значит, теперь держись. Пошлю и сам приеду. Не волнуйся, отдам последний. Уж раз пошла такая свадьба, режь последний огурец». «Ишь ты какой колючий!» — восторженно посматривая на Валентина, думал Никита Дмитриевич. «А хорош был бы зятек, хорош!» Немцы пошли в атаку на первый завал. Ковалев положил трубку и бросил на командира тревожный взгляд. «Товарищи!» — крикнул Кушнарев, поднимаясь из-за стола. «Немцы в атаку на эскадрон Орлову пошли». «Да они сегодня несколько раз лезли». «Удивил», — отмахнулся был Рогозин. «На этот раз будет погорячее». Валентин отодвинул тарелку с мясом, встал из-за стола, он был небольшого роста, но широкоплеч и коренаст. «Нам тоже приготовиться, дело вот в чем», — немного помолчав, сказал Ковалев. «Там комбат Ченцов остался с пушками в засаде. Немцы сейчас растаскивают завал. Если комбат Орлов не удержится, то противник захватит и второй завал. Тогда нам будет худо. Полк Байкова дерется с утра. Командир нашего полка сообщил комбату, что будет серьезная атака. Надо быть готовым. Я иду к пушкам». «Ну, а я к Ченцову», — сказал Кушнарев. «Вот это правильно», — поддержал Ковалев разведчика. «Там языки близехонько. Бери как барашков». Кушнарев промолчал. «Ты говоришь, завал растаскивают? А почему пушки Ченцова молчат?» — спросил Рогозин. Стрельба в районе первого завала действительно слышалась редкая и вялая. Только на правом фланге у Байкова хлестко переливались пулеметные очереди. Били немцы, звук их пулеметов был жесткий и дробный. «Почему молчит Ченцов, я спрашиваю?» — Рогозин настойчиво теребил Валентина за острое плечо кавказской бурки. Но Ковалев сам не понимал, почему комбату стрелять не велено. Снарядов было достаточно. Командир полка запретил. Неожиданно ответил Ковалев и, чтобы прекратить дальнейшее рассуждение, добавил, обращаясь к старику Фролову. «Вам, Никита Дмитриевич, надо собираться, а то здесь... Ты меня, комиссар, не пугай. Я ведь ту германскую отбарабанил, да и гражданской прихватил чуток. Все равно не боюсь смерти». «Зачем, папаша, думать о смерти?» — воскликнул Ковалев с прежней неудержимой веселостью. «Нам еще жить да жить. В Москву на парад через 3 дня поедем. Эх, и погуляем!» «Крепко любишь жить, паренек. Уважаю таких!» — застегивая полушубок, проговорил Никита Дмитриевич. «Ежели утихнет, вечерком загляну». «Ах, хорош, хорош!» — не унимался нахваливать Ковалева старик. «Что это у них затевается с Зинкой-то? 2 дня не был, а она уже ходит по комнате, как птица в клетке». Никита Дмитриевич не подозревал, что дело давно уже сладилось.